Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Нгиво. Избранные и прекрасные. Посвящается Шейну. Перевод с английского Ульяны Сапциной. Читает Дарья Березовская. Глава первая. Ветер влетел в дом со стороны бухты, подхватил нас с Дейзи и понес по ее ист-экскому особняку, как пушинки одуванчика, как пену, как двух одетых в белые платья молодых женщин, не отягощенных заботами. Июнь только начался, но лето уже грузно легло на землю, угрожая мягко и тяжело придавить нас к паркету. Спускаться к воде, где соленый воздух был еще тяжелее, стало невмоготу, а длинная поездка в город казалась до обидного невозможной. Вместо этого Дейзи вскрыла маленький талисман, купленный по минутной прихоти в Каннах несколько мимолетных лет назад. Этот талисман из обожженной глины представлял собой фигурку женщины. И когда Дейзи пальцами разломала его на несколько кусочков, он испустил подвальный запах свежего каолина, смешанного с чем-то темно-зеленым и травяным. Налетевший ветер был совсем иного свойства, и мы, поднявшись в воздух, с томной грацией поплыли под высокими потолками дома Дейзи, ахая от непривычных ощущений и секретов, обнаруженных наверху. Достаточно было легких движений рук или ног, чтобы продвигаться вперед в воздухе, поначалу плавно, а потом набирая скорость рывками, отталкиваясь от каминных полок и колонн. Над книжными шкафами в библиотеке мы обнаружили весьма шокирующую миниатюру с Ледой и лебедем, а над головами двух горничных пролетели так тихо, что могли бы щелчком сбить с них крахмальные чипцы, прежде чем они успели бы увидеть нас и поднять визг. В детской, где спала Пэмми, мы воспарили под потолок, как слегка взъерошенные ангелы-хранители. Дейзи потянулась к личику дочери, осторожно коснулась его пальцем, но едва малышка пошевелилась, Дейзи бросилась на утек, увлекая меня за собой вон из комнаты. Лето сделало особняк в тот день немым, и мы нарушали это безмолвие, перебираясь из одного уголка в другой, пока не очутились в одной из гостевых комнат неподалеку от той, которую занимала я. Обтянутые бледно-зеленым дамастом стены придавали этой комнате сходство с лесом, впитывая все, кроме наслаждения быть невесомым. Я парила на спине, поглаживая кончиками пальцев козырек оконной рамы и не сводя глаз с залива за стеклом. Невозможно было вообразить эту воду холодной, но я пыталась в полудреме, свесив согнутые в коленях ноги и положив одну руку на грудь. Я уже почти заснула, когда Дейзи заговорила. «О, только посмотри, Джордан, как думаешь, этот цвет мне к лицу?» Она схватила с платяного шкафа эмалевый горшочек размером не больше полдоллара со свободой. С пробудившимся ленивым любопытством я подплыла поближе. «Кому он принадлежал?» — задумалась я вслух. «А какая разница?» — весело отозвалась она и была права, потому что они с Томом приобрели в полную собственность поместье целиком, вместе с раскинувшимся до самого пляжа участком, конюшнями, призраками и историей. Она открыла горшочек и увидела смесь воска и пигмента, пыльно-темную и бесцветную, до тех пор, пока она не согрела ее, несколько раз с нажимом проведя большим пальцем. Немного этой смеси она нанесла сначала на нижнюю губу, потом на верхнюю и зависла вверх ногами перед туалетным столиком, изучая свое отражение. Когда я подплыла ближе и увидела, что ее губы стали темно-розовыми, она притянула меня и накрасила губы и мне. «Смотри, мы похожи», — сказала она и потянула меня вниз, чтобы вместе со мной посмотреть в зеркало. Но мы, конечно, выглядели по-разному. Она происходила из рода луисвиллских фей, настолько близкого к королевскому, насколько это в принципе возможно в Соединенных Штатах. И это было заметно по ее темно-голубым глазам, гладким черным волосам и щедрой широкой улыбке. Я же формально принадлежу к луисвиллским бейкерам, фамилии собственной выдающейся истории, но странно сидящей на мне, удочеренной из далекого Танкина обладательницы лица, которая заставляет подозревать во мне китаянку, японку, мексиканку, венесуэлку и даже персиянку. На Дейзи помада смотрелась старомодно, старила ее, а на мне подчеркнула красноту губ, приобрела оттенок роз, а не томатов, более яркий и живой. Дейзи с удовольствием отметила разницу и сунула горшочек мне в карман, заявив, что он, конечно же, должен принадлежать мне. Она не спешила убрать ладонь с моего бедра, обе мы зависли вверх ногами перед зеркалом. Дейзи застыла в напряженной неподвижности. Такие моменты случались иногда в ее детстве, а с возрастом сделались совсем редкими. При этом ее прелестное лицо обмякло, и его странная впалость указывала, что угнездиться внутри за ее глазами могло что угодно. «Как хорошо, что ты приехала после моего звонка», — с легкой заминкой произнесла она. «Не представляю, что бы я без тебя делала». «Видимо, была бы убита горем и страдала по мне», — живо откликнулась я, и она с облегчением улыбнулась. Мы обе вскинули головы, услышав далекий стук входной двери, а потом более громкий, гулкий и настойчивый низкий голос Тома. На лице Дейзи мелькнул испуг, словно она позабыла о существовании мира, где мы не парим под потолком ее огромного дома, и взяла меня за руку. «Ах да, ну конечно», — сговорила она, увлекая меня к двери. «Мы же условились, что сегодня к ужину прибудет мой кузен. Пойдем же, дорогая, обещаю, ты сочтешь его совершенно очаровательным». «Ну, раз ты так говоришь, уверена, таков он и есть». Это было излюбленное занятие Дейзи — сводить своих друзей и устанавливать связи между представителями определенного круга. Она славилась подобным умением, оставляя за собой шлейф из множества в разной степени счастливых пар и младенцев, названных в ее честь. Я же всегда была для нее чем-то вроде фиаско, но решила, что это скорее забавляет меня, нежели вызывает еще какие-то чувства. Так или иначе, мне хорошо жилось и одной, и в Луисвилле, и теперь все эти годы с тех пор, как я перебралась в Нью-Йорк. Мы вернулись на высокую солнечную веранду, откуда начали полет, и устроились на исполинской кушетке в центре комнаты. Встрепанные волосы мы успели пригладить, платье оправили за считанные секунды до того, как в дверях возник Том. За ним, с легким оттенком нежелания, следовал поджарый молодой человек в рубашке с пиджаком, переброшенным через руку, и быстрыми темными глазами, которыми он обводил с интересом все, что видел вокруг. Он вошел с непринужденной улыбкой и явной неприязнью к Тому, чем сразу мне понравился. На меня он посмотрел внимательно, но долго глазеть не стал, а опустился на колени возле того конца тахты, который занимала Дейзи, выказывая ей почтение, как она особенно любила. Разговорившись о времени, проведенном ими в Чикаго, они предоставили мне возможность заняться тем, что особенно любила я, то есть невозмутимо наблюдать издалека, прежде чем воспользоваться случаем вступить в разговор. Том, который мялся неподалеку, наконец встрял в их беседу с вопросом о том, чем занимается кузен Дейзи, и я услышала его имя. Ник. Ник Каруэй, единственный сын Каруэев из Сент-Пола, герой войны, видимо, слегка неприкаянный после возвращения из-за океана. Мне смутно припомнилось, что я слышала о каких-то неладах между ним и девушкой из Сент-Пола. Какой-то Морган или Талли, что-то непристойное, а посмотришь на него и кажется, он воды не замутит. Выглядел он благовоспитанным человеком, хотя, конечно, наверняка никогда не угадаешь. Странно, что Том, похоже, не замечал шпилек в словах Ника, обращенных к нему. Шпилек, от которых поблескивали глаза Дейзи. Ехидство под прикрытием хороших манер, и это мне даже понравилось. Человек, у которого есть хватка, гораздо интереснее героя войны. И мне подумалось, что многие, скорее всего, не подозревают, каков Ник на самом деле. Когда он в очередной раз уколол мужа Дейзи, вынудив его фыркнуть и резко возразить, я со смехом села. «Факт», — согласно произнесла я, предоставляя Нику возможность рассмотреть меня как следует. Улыбнувшись, я оторвалась от дивана и предстала перед Ником. На мне были низкие лодочки из серой замши, на шпильках которых я приобретала щегольскую военную выправку. Расправив плечи так, что их чуть не свело судорогой, я заметила, как он на мгновение с легкой улыбкой отвел глаза. Вошел дворецкий с четырьмя высокими бокалами, полными чего-то вкусного на вид, и когда Дейзи что-то шепнула ему, добавил в каждый стакан из флакона, вырезанного из горного хрусталя, по две гранатово-красных капли. «У меня тренировка», — со вздохом сожаления заметила я, но все же взяла свой бокал и с признательностью пригубила его. Коктейль оказался хорош. Бьёкинине не из тех, кто экономит на самом важном, и они не изменяли этому правилу, когда речь заходила о демонике. Запрет на кровь демонов ввели всего за 4 месяца до запрета на спиртное, и теперь, спустя 2 года, ценные винтажи исчезли даже из лучших клубов Манхэттена. Дейзи облизывалась, как довольная кошка, и даже Том потягивал свой напиток с оттенком хмурого почтения к его качеству. Ник пил опасливо, и я вспомнила, что Средний Запад нарвался на сухой закон быстрее и охотнее, чем мы, все остальные. Демоник был более старинным и роскошным, чем даже тот, который тетушка Джастина хранила тщательно запертым в нашей квартире на Парк-авеню. Он обжигал губы и согревал горло, и я представляла, как выдыхаю пламя, похожее на мерцающие язычки свечей. Легенда гласит, что демоник способен превратить благопристойных людей в тиранов, но мне он лишь слегка прибавлял злости. «Допейте», — посоветовала я Нику. «Здесь не Сент-Пол вы теперь в Нью-Йорке, даже если живете у Остеги». Он медленно поморгал, глядя на меня со все той же легкой улыбкой, застывшей на лице. «Живу, хотя я там никого не знаю». «Я же знаю», — отозвалась я, — «и вы наверняка. Не может быть, чтобы вы не знали Гэтсби». «Гэтсби? Какой это Гэтсби?» — Дейзи заморгала, глядя на меня. Ее глаза с расширенными зрачками казались почти черными. С нижней губы она слезала часть помады. Я уже собиралась поддразнить ее, заметив, что кровь демона действует на нее еще сильнее, чем на Ника, когда объявили, что ужин подан. Дейзи поспешила взять меня под руку, оттеснив от Ника и Тома так ловко, как сделала бы пастушья собака. И когда она наклонилась ко мне, я уловила в ее дыхании демоник, запах горького миндаля и лимонной глазури. «Мне надо поговорить с Ником наедине, понимаешь?» У нее заплетался язык, я удивленно взглянула на нее. Она говорила, словно в хмелю, и даже слегка пошатывалась. Насколько мне было известно, до пьяна она напилась всего один раз в жизни. Мрак в ее глазах и легкую неуверенность в походке вызвало что-то другое, и я поспешила с ней согласиться. За ужином Дейзи была сама нервозность и трепет, рассеянно задувала свечи, только чтобы слуги зажигали их вновь, когда она отворачивалась. Том не обращал на нее внимания, но я видела, что Ник беспокоится все сильнее, переводя взгляд с Дейзи на меня и обратно, словно убеждаясь, что в этом и кроется объяснение. Но там его не крылось. Как и в чем-либо другом, и почти облегчением стало невинное замечание, отпущенное Ником от цивилизации, после чего Том с азартом ринулся вдогонку за своим любимым коньком. Он силой тряс головой и раздувал ноздри, как какая-нибудь из его призовых лошадей для игры в поло. «Цивилизация летит в тартарары», — сердито объявил он всем нам. Вы читали «Цветные империи на подъеме» этого, как его, Годдарда? Великолепная книга, ее каждый должен прочесть. Суть вот в чем. Если мы не будем настороже, белая раса, ну, словом, ее поглотят. И все объясняется по науке, все доказано. «Том у нас становится мыслителем», — важно сказала Дейзи. «Он читает разные умные книги с такими длиннющими словами». Ник переводил взгляд с одного на другого, словно не знал, как отнестись к услышанному. Но успокоился, когда я незаметно для Тома подмигнула ему через стол. «Этот малый развивает свою мысль до конца», — продолжал Том, тыкая пальцем в белую скатерть. «От нас, господствующей расы, зависит не допустить, чтобы другие расы взяли верх». «Вам, конечно, надлежит нас окоротить», — сухо заметила я, и Ник усмехнулся, прикрыв рот салфеткой. Том круто выгнул шею и подозрительно воззрился на меня, словно не был уверен, что я имею в виду. А Дейзи, рядом со мной, хихикнула несколько истерически, хотя во всем этом разговоре для нас не было ничего нового. «Дело в том, Джордан, что мы, представители нордической расы, и мы создали все, что составляет цивилизацию. Ну, науку, искусство и все в этом роде. Вот что призван защитить Манчестерский закон. Понятно?» На это я могла бы дать с десяток ответов. От наименее резкого до прямо-таки убийственного. Но тут затрещал телефон, и дворецкий явился доложить Тому, что ему звонят. Том вышел слегка растерянный, раздраженный, а у Дейзи сам собой открылся и снова закрылся рот. Надвигающуюся катастрофу она предотвратила, оставив Ника под воздействием своих голубых глаз, достоянием семьи Фэй. За годы знакомства я уже свыклась с ними, а Ник определенно нет. Его вид стал слегка оторопелым, когда она придвинулась ближе. Голос Дейзи взвился выше обычного, стал чуть ли не пронзительным, но в то же время зазвучал застенчиво и вместе с тем вразумительно. «Мне так приятно видеть тебя за моим столом, Ник. Ты напоминаешь мне розу. Настоящую розу, ведь правда же?» Дейзи повернулась ко мне, плавно всплеснув рукой, жест фокусника, извлекающего розу из солдата. «Настоящая роза». На розу он ничуть не походил, но я все равно кивнула, настороженно наблюдая за Дейзи. Ее маленькая ручка сжалась в кулак рядом с полусъеденной рыбой, и я увидела ссадины на костяшках, те самые, которые оставил Том днем ранее, слегка резко схватив ее за руку. «Дейзи», — начала я, но она бросила салфетку на стол и без каких-либо объяснений удалилась вслед за Томом, оставив меня с Ником вдвоем. «Так вы упомянули моего соседа Гэтсби», — начал Ник, но я вскинула руку. «Тише». Мои плечи и спина затвердели, как дерево, слух напрягся, словно натянутые струны рояля. Я прислушалась к тому, что творилось в соседней комнате, где находился телефон. «Да что же такое происходит?» — спросил явно озадаченный Ник. «Может, в Сент-Поле дела обстояли иначе, а может, он разыгрывал наивность лучше любой дебютантки, с какой мне доводилось встречаться. Впрочем, мне было все равно». «А что может происходить, когда подружка звонит мужчине как раз в то время, когда тот ужинает со своей женой?» — отрывисто ответила я. «Он мог бы ради приличия не бежать к телефону, хотя бы из-за стола. Вам не кажется?» Ник промолчал. Они вернулись, Том, как грозовая туча, и Дейзи, руки которой трепетали, как пойманные печушки. Я пристально посмотрела на нее, она слишком разрумянилась, но волосы были по-прежнему тщательно уложены, и на щеке не проступал отпечаток ладони. «Так уж вышло», — воскликнула она со стеклянным блеском в глазах, розовея щеками. «А я выглянула на минутку. Снаружи так романтично. На лужайке птица. Должно быть соловей, прибывший рейсом Кунарда или Уайт Старлайна. И поет, заливается. Так романтично, правда, Том?» Том что-то согласно пробурчал, затем завел разговор о своих треклятых лошадях, и тут снова зазвонил телефон. На этот раз Том не отошел от ужина, только его лицо побагровело. А Дейзи заговорила еще оживленнее и казалась хрупкой, как стекло. Я и, к его чести, Ник, попытались заполнить время до конца ужина болтовнёй о наших знакомых, многочисленных, и о том, что у нас нашлось общего. Почти ничего. Телефон зазвонил еще раз, пока мы доедали десерт, но к тому моменту, как мы встали из-за стола, умолк. Том повел Ника к конюшне, а Дейзи взяла меня за прохладную руку горячими пальцами. «Запомни», — прошипела она, словно оракул из какого-нибудь готического романа. И я кивнула. «Том, ты уже видел новую вещицу Эдгара Уоллеса, которую должны были напечатать сегодня в пост?» — спросила я. «Я еще нет и надеялась просмотреть сегодня перед сном». Он, конечно, тоже ее не видел, и мы направились в библиотеку, а Ник и Дейзи — в обход дома, к широкой передней веранде. Минуту Том смотрел им вслед с таким недоумением на лице, что ему невольно хотелось посочувствовать. Становилось ясно, что в какой-то момент что-то в его браке уплыло от него, но черт бы его побрал, если он мог назвать, что именно, или тосковал по утраченному, или вообще заметил утрату. Мы уселись в противоположных концах длинного дивана в неярком рубиновом свете библиотечных ламп. Такие чтения мы уже устраивали пару раз. Дейзи не выносила рассказов, которым питали пристрастие мы с Томом, и даже от радио у нее начинались головные боли. Том развалился на своем конце дивана, я села прямо в своем углу, развернув хрусткую Saturday Evening Post на коленях. Мой голос как раз годился для чтения. Мои первые наставники на Уиллоу-стрит были убеждены в пользе чтения вслух, и хотя голос у меня выше и тише, чем у Дейзи, он звучал ровно. Я прочла один рассказ, а на середине второго Том вздохнул. «Хорошая ты девчонка, Джордан. Я рад, что у Дейзи есть ты. Понимаешь, трудно ей с женщинами. Не ладит она с ними. А ты другая». «А по-моему, с женщинами она ладит прекрасно», — с непроницаемым видом возразила я. «Она тебя уважает. И я тоже, ну и Ник. Нудноват немного, но по нынешним беспорядочным временам это даже к лучшему. И довольно хорош собой, да?» С этим я согласилась, и Том кивнул, словно считая вопрос закрытым. «Вот увидишь, еще до конца лета у вас все решится. Мы позаботимся. Знаешь, ты ведь уже старше, чем была Дейзи, когда мы поженились. Не пойму, чего ждет такая симпатичная девчонка, как ты. Но я же не самодур. С твоими перспективами можно позволить себе подождать приличного мужчину. Дейзи тревожится, но я-то знаю, ты просто ждешь хорошую партию, самую лучшую». «Ну и что здесь такого?» Я старалась не растрогаться, что порой было слишком легко, если речь шла о Томе. Краткие моменты сочувствия или доброта, проявленные походе, никого не делают хорошим человеком, но Том был еще и хорош собой, крепкий, энергичный. Порой он забывал, что я, в отличие от него, не принадлежу к нордической расе и становился внимательным и заботливым. Есть женщины, способные многое простить за мимолетное участие со стороны видного мужчины, но Дейзи и другие девушки постарше, принявшие меня под свое крыло, научили меня этого избегать. Ник и Дейзи вошли как раз, когда я закончила читать, и я поднялась. 10 часов, — объявила я. «Девочки паиньки, пора в постельку». «Джордан завтра участвует в турнире», — объяснила Дейзи, — «в Уэстчестере». Ник изумился, и до него наконец дошло. «А, так вы та самая Джордан Бейкер». Я улыбнулась. «Да, это я». Мое лицо он знал по фотографиям и спортивным журналам. Если бы он поддерживал связь со склонной к сплетням Луисвиллской роднёй, или что, вероятнее, если бы его мать или тетки жили там, он был бы осведомлен лучше. Впрочем, неважно, его дело решать, как распорядиться этими знаниями. «Разбуди меня в 8, ладно?» — попросила я, проходя мимо Дейзи и пожимая ей плечо. «Ведь все равно не встанешь», — с улыбкой сказала она. Она выглядела больше похожей на себя, не такой отчаявшейся. И я кивнула Нику. «Встану. Спокойной ночи, мистер Каррой. Еще увидимся?» «Ну, конечно, увидитесь», — полетел мне вслед вверх по лестнице голос Дейзи. «Я даже думаю, не поженить ли вас?» «Приезжай почаще, Ник, я буду вас, как это, сводить. Ну, знаешь, нечаянно запру вас вдвоем в гардеробной или отправлю на лодке в открытое море и так далее». «Спокойной ночи», — отозвалась я, закатывая глаза, и я не слышала ни слова. Можно подумать, я нуждалась в помощи Дейзи, чтобы очутиться в гардеробной вдвоем с мужчиной, который смотрел на меня такими глазами, как Ник. Свою историю посещения гардеробных я вела еще со времен Луисвилла. А в Нью-Йорке с его обилием автомобилей, уголков для завтрака, укромных балкончиков и лодочных эллингов мне вообще не приходилось ими пользоваться. Я уснула мгновенно, и без сновидений двумя часами позже меня разбудила Дейзи. Она забралась ко мне в постель, как мы часто делали. Я подвинулась, освобождая ей место, и она свернулась в клубочек у меня под боком. Лунный свет, проникающий в спальню, серебрил ей волосы и прятал в тени глаза. «Том уснул?» — сонно спросил я. «Укатил», — ответила она, но, судя по голосу, домой же ей не было никакого дела. «Уехала, ладно», — будто хотела сказать она. Лежа неподвижно, она шевелила лишь пальцами, беспокойно перебирая ленту на моей ночной рубашке. «И что же?» — наконец спросила я, и ее лицо плаксиво сморщилось. «Я не смогла», — еле выговорила она. «Ох, Джордан, я не смогла сказать ни слова, не смогла себя заставить». Она всего разок всхлипнула, совершенно несчастная, каким способен быть лишь человек, умеющий быть по-настоящему счастливым, но уже давно лишенный такой возможности. При мысли о счастье Дейзи меня осенило. Теперь и я вспомнила Джея Гэтсби.